которую в мое отсутствие Тарасенков отдал перепечатать на машинке. Казакевич прочел эту вещь, она ему очень понравилась. Оба заговорили о том, что именно «Феникса» необходимо включить в подготавливаемый сборник. Сноска. Разговор этот мог происходить только где-то в конце октября, в ноябре 1955 года, а не в январе 1956. 15 октября 1955 года Аля писала Аде: «В мамином сборнике, помимо лирики, мы решили включить две поэмы: «Царь-девица», которую я сейчас перепечатываю, поэму «Конца» и лирическую пьесу в стихах «Фортуна». Это явно описка. Речь идет о пьесе «Феникс», ибо «Фортуна» была тогда непроходима. Мария Белкина. Это вещи очень разного жанра и наиболее легкие для чтения. На днях из Коктебеля возвращается Казакевич. Еще он прочтет сборник, и тогда оптом и в розницу начнет действовать. Я сразу помрачнела. Мне казалось, более того, я была цветаевской уверенностью уверена, что прежде романтики следовало публиковать «Федру» или «Тезея», одну из настоящих человеческих трагедий, где на подмостке выведены были страсти, еле прикрытые свободными складками домотканых одежд, а не затянутые в камзолы и корсеты увлечения. «Не понимаю», — сказал Казакевич в ответ на мои категорические, но сбивчивые возражения. «Все же, почему вы ратуете за вещи, трудные для восприятия? В то время как наша задача — облегчить первое знакомство читателя с Цветаевой. Ведь это первая книга, от нее зависит судьба последующих». «Потому, — говорила я, — что «Феникс» — это не та Цветаева. Настоящая Цветаева — это «После России», это поэма «Горы», это «Тезей» и «Федра». «Неверно. Нет той или не той Цветаевой. А есть работы ранние и позднейшие, более простые и усложненные. И те, и другие талантливы, и те, и другие Цветаева в движении, в пути». «Нет, — твердил я, — настоящая Цветаева — это та, что погибла. Та, что писала «Феникса», выжила бы. Посмертная книга — не просто знакомство читателя с писателем, а тот самый памятник, нерукотворный, который надо воздвигать всему поэту, во всем его объеме, воздвигать и жизни его, и гибели. Но не следует забывать, Ариадна Сергеевна, в какое время мы живем и сколько еще барьеров предстоит преодолеть. К чему создавать искусственные?» «Да бросьте вы прикидываться, Ариадна Сергеевна! «Феникс» — отличная пьеса!» — скучающе капризно произнес Тарасенков. Ему надоел бесплодный спор. «Прикидываться?» Слово еще не успело дойти до сознания. Я только ухом услышала его, как слезы буквально хлынули у меня из глаз, так же непроизвольно, как в детстве, когда с разлета ударишься локтем или коленом о кованный угол сундука. Загнать их обратно было сразу поздно, они уже бежали по шее, за ворот. Сумочка с платком висела на вешалке в прихожей. Мне оставалось отвернуться и, закусив губу, медленно обсыхать, с, по возможности, неподвижным лицом. Мои собеседники, не затянув паузы, заговорили о другом. Когда я успокоилась, Казакевич встал, медленно пересек комнату и молча поцеловал мне руку. «Да, все мы знали, что Тарасенков тяжело болен, обречен, но знали об этом давно. С этой мыслью как бы свыклись, и внезапная весть о его внезапной смерти ошеломила. Только что утром того же дня я получила от него полушутливое, полупечальное письмецо из Узкого. Оно было еще живое, в нем говорилось о сегодняшнем и завтрашнем, оно ждало ответа, и достоверность этого бегло и буднично заполненного листка, который я вертела в руках, обнадеживала, казалось опровержением нематериальности слухов. Позвонить Маше, спросить? Но как спрашивать о таком?